Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Владислав Юрьевич Морозов. Охотник на попаданцев. Начальное лирическое отступление. Задача с тремя известными. Наше время. 23 февраля 20 года. Парк Победы в Г. Краснобильске. Урал. Россия. Ждать следующего раза, то есть момента, когда пресловутая труба наконец позовет, мне пришлось довольно долго. Не скажу, что отходняк после Великой Отечественной был слишком уж жестким, по крайней мере на продолжительное расширение сознания с помощью алкоголя и иных, более убойных препаратов и жидкости меня так и не пробило, но тем не менее, мне в свое время о чем-то подобном рассказывал один знакомый, преждевременно умерший из-за отказа почек, по извечной российской причине, мужичок, отслуживший срочную в самом начале афганской войны, ты где-то у черта на куличках, а конкретно в Ригистане, чьи злые пески буквально изгрызали лопатки вертолетных турбин и надежно скрывали следы и своих ПТРов, и чужих, тойотовских пикапов, 2 года караулишь и уничтожаешь душманские караваны, а навоевавшись до одури и вернувшись домой, с удивлением обнаруживаешь, что про войну, с которой ты только что пришел, никто вообще ничего не знает. Вся информация о ней проходит исключительно по категории страшных сказок, в газетах пишут исключительно про надой и тонны чугуна сверх плана, и нацеплять на пиджак полученную за вполне реальные боевые действия медаль сразу становится как-то неудобно. Хотя, наверное, моему знакомому было тяжелее, чем мне, он-то в том духовитом Афгане воевал вовсе даже не в одиночку, там, как нам хорошо известно, было довольно многолюдно, и мир, в который он тогда вернулся, не катился к краю пропасти столь стремительно, как наш. Точнее сказать, катился-то он всегда, только с разной скоростью. Однако та пропасть не была окончательной, и жившие тогда в СССР люди об этом не догадывались. Сейчас-то все куда как веселее. В конце концов, ведь в 1980-е за океаном не считали возможным говорить о применении ядерного оружия не по необходимости, а там и тогда, где им только вздумается и по-любому, даже самому надуманному, поводу, и не признавали высшим приоритетом первый удар по городам, чтобы слабое российское здравоохранение захлебнулось от избытка убитых и раненых. По-моему, подобного наши потенциальные противники не позволяли себе даже в лихие времена Карибского кризиса. В общем, примерно через месяц после моего прошлого возвращения с полей Второй мировой, где я много чего накуролесил ради спасения родной реальности, сам того не ведая, когда я наконец избавился от фронтовой привычки спать в момент любого затишья где попало, полностью или частично одетым и вскакивать, лихорадочно нашаривая при этом отсутствующий пистолет или автомат, от малейшего ночного шороха, симпатичная женщина-особист из будущего с ядовитым F, и, о, Анна Гифт, которую я, для пущего удобства, продолжал звать просто блондинкой, наконец возникла передо мной снова. Как я понял, являлась она мне опять в виде голограммы и про себя, свои будущие времена и загадочную контору, в которой она там служит, моя знакомая ничего нового не сообщила, хотя я и ждал этого. Более того, все мои давно накопившиеся уточняющие вопросы она отмела практически с порога, и в итоге я все так же слабо представлял, кто такие бродяги и как их перемещениями во времени можно управлять. Не прояснился и вопрос о перемещениях во времени как таковых и принципах этого самого перемещения. Блондинка сразу же дала понять, что все это не моего ума дело. Спорить с ней было бесполезно, ведь голограмму не получится схватить за горло и задушить или завалить на диван, а она в отместку может просто больше не появиться, предоставив мне возможность всю оставшуюся жизнь в отчаянии биться головой о стенку, сокрушаясь по поводу утраченных разом возможностей. При этом она вполне официальным тоном сообщила, что новая моя миссия уже не за горами, и порекомендовала мне для начала немного подучить, хотя бы на уровне пресловутого допроса военнопленного, европейские языки, включая французский и португальский, а также дополнительно попрактиковаться в стрельбе и управлении транспортными средствами, вплоть до самолета. Ну, положим, пострелять в наше время особой проблемы не составляет, особенно если иметь знакомых или приятелей, так или иначе связанных с силовыми структурами и имеющих некий пунктик по части охоты и коллекционирования различной стрелковки. С последним предложением обстояло несколько сложнее, но и это удалось осуществить, во все той же местной, частно-аэроклубовской лавочке во Втор 5-го, где за деньги давали уроки элементарного пилотирования на Як-52, злине-тренере и всяких там легкомоторных цесснах и мини-автожирах. Это было весьма полезно, поскольку до этого меня во время разных мотаний по горячим точкам немного поучили полетом на Ми-8 исключительно вследствие случившегося по пьяному делу проигранного спора и, разумеется, без малейших намеков на теорию, в случае, если сильно приспичит, я, наверное, смог бы завести движки такого вертолета, взлететь, долететь куда-нибудь, не очень высоко и далеко, чисто по визуальным ориентирам и, разумеется, при условии знания местности, где все происходит, и с грехом пополам сесть. Правда, эти относительные умения касались старых вариантов восьмерки, а не каких-нибудь Ми-171 или Ми-8М с их дисплеями вместо аналоговых приборов. Аналогичным образом меня во время недавней командировки на Вторую мировую как-то раз провезли и на У-2. Был один такой момент, когда мы застряли на промежуточном аэродроме по пути на фронт. Однако и того, и другого было откровенно маловато, да и откуда во времена Второй мировой или после нее возьмется восьмерка. С точки зрения обретения каких-то пилотских навыков, так или иначе этот вопрос я решил. Ну, то есть как решил, частным порядком сейчас могут научить заводить самолет, взлетать, летать по кругу с минимумом эволюции, высший пилотаж и обучение ему, это уже вещь, требующая более серьезного допуска, в том числе по здоровью, и куда больших денежных сумм, отлететь километров на 20 от места старта и вернуться обратно и прочее, примерно в том же духе. Короче говоря, Чкаловым или Линдбергом с такой подготовкой по-любому не станешь и через Атлантику либо Северный полюс точно не перелетишь. Так что пилотом я себя мог считать только очень условно. Хорошо, что кое-какие средства на подобные забавы у меня все-таки нашлись. Трофей моего прошлого похода мои наниматели у меня не отобрали. Я про это специально первым делом спросил у блондинки и получил милостивое разрешение оставить означенное имущество себе, и револьвер системы «Наган» вкупе с люгером были немедленно проданы мной знакомым собирателем подобных раритетов. Дело, конечно, получалось вполне подсудное, но что делать, сейчас при наличии желания буквально на любого человека можно найти статью в Уголовном кодексе. Времена такие. Ну а осенью, когда я уже достаточно интенсивно готовился по всем ранее перечисленным ею пунктам, а ведь при этом надо было еще и работать по привычной журналистской части и на что-то жить, пить есть необходимо во все времена, блондинка появилась вторично. На этот раз она дала кое-какие, чуть более конкретные объяснения насчет сути нового боевого задания. Получалось, что мне предстояло идти в ту самую альтернативку, которую я зацепил краешком в прошлый раз, в исторический момент передачи заказчикам тела Главгода. А это, между прочим, был мир, где в 1955 году произошла ни много ни мало Третья мировая война, ядерная, но тем не менее какая-то специфическая. Образовалась эта альтернативка, как это обычно бывает в таких случаях, исключительно по недосмотру, или, как сказали бы раньше, по халатности. Группа неких сильно озабоченных, как это обычно бывает, особенно у считающих себя образованными богатеньких балбесов, несовпадением окружающей реальности с собственными внутренними ожиданиями горе попаданцев в очередной раз вознамерилась изменить ход истории путем радикального воздействия на прошлое. Похоже, в этом их будущем после разработки агрегатов для перемещения во времени это связанное с тяжкой мозговой ущербностью заболевание, в наше время выплескивающееся разве что на странице книжек и блогов, начало собирать обильный урожай из вполне реальных жертв. При этом насчет возможных последствий этих горе попаданцев никто, разумеется, не догадался предупредить. О сути их наполеоновских планов, как и об общей картине этого альтернативного мира, мне, увы, сообщили только тезисно, самые общие сведения. Я так понял, что это невзначай возникшие ответвления реальности мои загадочные работодатели изучали как-то не слишком охотно. Как мне объяснили, главный замысел тех идиотов-прошлоходцев состоял в том, чтобы весной 1953 года, сразу после смерти И.В. Сталина, западный мир во главе с американцами немедленно начал широкомасштабную войну против СССР и стран коммунистического блока. Видимо, горе попаданцы были недостаточно подкованы по части прикладной исторической науки, или в далеком будущем книги и учебники на эту тему тоже были, мягко говоря, своеобразными, поскольку искренне полагали, что тюрьма народов в лице Советского Союза в тот момент находилась не в самой лучшей форме, как в военном, так и в политическом плане. А раз так, если тогдашний СССР вовремя толкнуть посильнее с внешней стороны, он быстро потерпит поражение в войне и перестанет существовать. Оголодавший народ вкупе с освобожденными узниками ГУЛАГа и диссидентами немедленно восстанет и сбросит палаческую власть коммунистов, после чего на 1/6 части суши будет тишь, гладь и Божья благодать. А там, как знать, вдруг таки и не случится той глобальной Третьей мировой, которая нашему миру еще предстоит. Сечь там, в будущем, надо было подобных двоечников, как Сидорову козу, если не розгами, то каким-нибудь новомодным энергоремнем с нанопряжкой. Лично я за свою не слишком длинную жизнь подобные, мягко говоря, неоригинальные утверждения, только немного другими словами и из разных уст, слышал десятки раз и, более того, даже был свидетелем нескольких попыток осуществления подобных гениальных планов на государственном уровне. Как все помнят, их результаты не впечатлили никого. Разумеется, кроме тех, кто успел вовремя набить карманы и свинтить куда подальше. Да и тем из числа набивших карманы, кто все еще жив, нынче уже не шибко весело, поскольку в стольном городе Нерезиновске на Темзе, то есть Лондоне, с них вдруг начали требовать подробные информации о происхождении средств на банковских счетах, сочтут состояние криминальным, без вопросов отожмут в британскую казну, из-за чего кое-кто даже засобирался обратно. В информации, которой меня снабдила блондинка, зияли чудовищные информационные прогалы и дыры. Это был даже не школьный учебник истории той самой альтернативной реальности, а что-то вроде хаотичных выписок из различных оперативных документов, не особенно вдумчиво и аккуратно сваленных в одну папку. Короче говоря, я так и не понял, как эти самые горе-попаданцы умудрились проникнуть в высшие сферы американской политики начала 1950-х. Интересно, кто такое вообще допустил, хотя, в конце концов, это действительно не моего ума дело, да не просто проникнуть, а еще и убедить некими, по-видимому, очень убедительно выглядевшими словами и аргументами тогдашнего президента США Д. Эйзенхауэра вкупе с высшим заокеанским генералитетом в своей безусловной правоте. Как бы там ни было, в конце апреля 1953 года американцы неожиданно прервали шедшие в Пхеньмунчжэми переговоры о перемирии, и летом того же года так называемые силы АН начали новое, широкомасштабное наступление в Корее. Они даже ненадолго заняли Пхеньян и пытались продвинуться севернее, но в ноябре 1953 года китайско-северокорейские войска опять погнали американцев и их союзников назад, к 38 и краткой параллели. О дальнейшем я мог судить только по двум любезно предоставленным блондинкой относительно крупномасштабным картам мира, напечатанным на очень тонкой бумаге типографским способом, ну или на хорошем принтере, возможно, специально для меня. Кстати, тот факт, что мои кураторы не предоставляли мне информацию в электронном виде, на каких-нибудь привычных нам носителях, наталкивал на некоторые размышления, либо они действительно капитально шифровались и секретились, либо у них там что-то очень серьезное произошло с информационной сферой в целом, вследствие чего их электроника действительно могла базироваться на каких-то иных принципах, похоже, категорически несовместимых с нашим железом. На первой из карт были отмечены все последующие ядерные удары той войны, с указанием радиусов поражения, этакие кружки на карте мира, цвет которых колебался от бледно-оранжевого до багрово-красного, в зависимости от силы конкретного взрыва, мощности боезаряда, даты и указанием на страну, применившую данный боезаряд. В общем, в декабре 1953 года американцы применили два десятка тактических ядерных боеприпасов по всей линии Корейского фронта, кружки радиусов поражения небольших атомных бомб мощностью 10-100 килотонн буквально наслаивались один на другой, а также по и без того давным-давно разрушенным Пхеньяну, Хамхэну и Хынному. А дальше закономерно пошла цепная реакция. Китайские ВВС сбросили атомные бомбы аналогичной мощности на Сеул, Инчхан, Кванчжу, Тэгу и Пусан. Насколько я помнил, радиус способного нести ядерные бомбы фронтового бомбардировщика Ил-28 это вполне позволял. Щедрые американцы, разумеется, не остались в долгу и в феврале 1954 года сбросили десяток атомных и водородных бомб на Аньдун, Далинь, Шэньян, Харбин, Пекин, На столицу КНР были сброшены два явно водородных изделия мощностью 2 мегатонны каждое, Тяньцзинь, Циндао, Фучжоу, Чунцин и еще десяток военных баз и аэродромов Народно-освободительной армии КНР. При этом отметки от нескольких атомных взрывов накрывали совершенно пустынные места, бомбардировщики не долетели или были сбиты по дороге. А месяц спустя янки, явно по просьбе французов, сбросили 5 атомных бомб на районы сосредоточения партизан Вьетминя на севере Аннама и Тонкина. Китайские ВВС ответили какой на сраку и сбросили очередную порцию атомных бомб. Вообще-то, поскольку Китай тогда вообще не имел собственного ядерного оружия и стратегической авиации, а многие цели на этой карте находились далеко за пределами радиуса действия тех же Ил-28, лично у меня возникал ряд закономерных вопросов. Хотя напротив соответствующих отметок ядерных ударов однозначно стояли эмблемы ВВС КНР, а значит, советские союзники поделились с братским китайским народом и стратегическими Ту-4, благо их у нас к тому времени настрогали больше 1000 штук и соответствующий моменту Кузькиной матерью. То-то, должно быть, попотели, занимаясь экстренным и массовым переоборудованием стандартных Ту-4 в носители ядерного оружия, ведь в советских ВВС этих самых носителей изначально было всего несколько десятков. Так или иначе, летом и осенью 1954 года китайцы сбросили атомные бомбы, ни одна из них не достигала мегатонной мощности, на Тайбэй, Тайчжун, Цзи, Тайнань-Гаосюн, видимо, на какое-то время сделав остров Тайвань малопригодным для жизни. Американцы снова ответили в своей обычной манере, сбросив в ноябре 1954 года атомные и водородные бомбы на Шанхай, Нанкин, Наньин, Куньмин, Ханчжоу и Линьюнгань и еще десяток населенных пунктов поменьше. Китайцы в ответ, только интересно, кто у них в этот момент вообще мог летать, на чем именно и откуда, ведь к этому моменту американцы уже успели разнести большинство действующих китайских аэродромов. Начали новый, 1955 год со сброса атомных бомб на американскую авиабазу Кадина на Окинаве и американские базы в Японии, Ивакуни, Ацуги, Якото, Якосука, Мисава, Сасеба. В том же январе 1955 года англичане применили 2 тактических атомных боеприпаса в Малайи против тамошних прокитайских повстанцев. Ну а в июне 1955 года аналогичный ужас начался и в Европе, перекинувшись затем на другие регионы планеты. Полной информации о ходе боевых действий у меня, разумеется, не было, спросить было ни у кого, а лежащая передо мной карта ядерных ударов сразу же ставила ряд закономерных вопросов. Хотя, здраво прикинув и посчитав кое-что, я все понял. Несколько странноватые районы основных, обозначенных на карте, кстати, я ее особо не прятал, поскольку родственники и знакомые просто принимали ее за какую-то очередную стратегическую игру-альтернативку, атомных бомбежек объяснялись очень просто. Это в середине 1970-х обе стороны имели 1000 ракет различного класса с ядерными боеголовками, и элементарный анализ показывал, что при любом раскладе, один раз нажав пресловутую красную кнопку, противники все равно успевали запустить друг по другу 2-3 межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования. Это не считая подводных лодок и крылатых ракет с кораблей и самолетов. И на каждой МБР была разделяющаяся головная часть с несколькими боеголовками мощностью более 200 килотонн, то есть десяток Хиросим или Нагасаки в одной боеголовке. Как там в любимой песне советско-российских летчиков дальней авиации, у меня под крылом 50 Хиросим. Ну, а поскольку никакая противоракетная оборона не была способна сбить или хотя бы как-то минимизировать такое количество боеголовок, честно говоря, она этого не может и в данный момент, иначе в Белом доме нажали бы на ту самую кнопку прямо сейчас. Подобный расклад, то есть запуск даже десятой части имеющегося арсенала, по-любому ставил крест на нашей цивилизации в принципе и заставлял ученых лихорадочно считать вероятность выживания хоть кого-нибудь в условиях действия таких убойных факторов, как ядерная зима и прочее. Именно поэтому в те самые 1970-е годы и были подписаны многочисленные и основополагающие соглашения о сокращении, неприменении и нераспространении ядерного оружия. Самоубийц вроде некоторых нынешних политиков в высоких кабинетах тогда не водилось. А вот в 1955-м ракеты еще не были фактором глобального сдерживания, поскольку было их тогда крайне мало и были они весьма ненадежными, неточными и отнюдь не межконтинентальными. И раз так, все очень логично упиралось в радиусы действия тогдашних бомбардировщиков и помехи в лице противостоящей им ПВО. У американцев новые В-52 в 1955-м только начали поступать на вооружение, так же как и Ту-95 в СССР. В-47 с его дальностью в 3797 км можно было считать стратегом очень условно. А раз так, они явно все еще использовали уязвимые, даже при условии отсутствия в тогдашней советской ПВО зенитных ракет. А вот сверхзвуковые истребители-перехватчики тогда уже появились, в 36 и в 50, которые ну никак не были способны накрыть всю территорию СССР и Восточной Европы, тем более что стратегическое авиационное командование США явно понесло серьезные потери во время предшествующих действий против китайцев, сплошной атомной грибницей. Судя по этой моей карте, лучше всего у американцев получилось дотянуться до европейской части территории СССР, особенно с юга, а также до приполярных северных областей и Дальнего Востока. Все-таки тут у них поблизости были военные базы с аэродромами подскока и прочее. У нас в те времена было примерно то же самое. Ту-95 на вооружении было от силы несколько десятков, Месищевские 3М вообще только испытывались, а самые массовые Ту-16 имели максимальную дальность до 5925 км и могли достигнуть территории США, даже при условии дозаправки части машин в воздухе, использования каких-то промежуточных аэродромов или кратчайшем маршруте полета через Северный полюс, только в один конец без малейшей возможности вернуться. Старые Ту-4 имели несколько большую дальность, но явно были куда более уязвимыми. Хотя, с другой стороны, при несовершенстве тогдашних радаров обнаружить на подлете одиночный бомбардировщик было явно непросто. Причем при применении обычных бомб один самолет особой угрозы не представляет, а вот при наличии на нем атомной или водородной бомбы, вовсе даже наоборот. Так что многое в те времена зависело от случайности и элементарного везения. При этом даже сознательно пожертвовавшие собой ради такого великого дела экипажи советских дальников все равно не смогли бы достигнуть центральных континентальных районов территории США. Правда, здесь на нашей стороне играла география, она заодно с климатом нам вообще во все времена помогает, поскольку все крупные города Соединенных Штатов очень кстати компактно растянуты вдоль Восточного, Атлантического и Западного, Тихоокеанского, побережья. В общем, отметок ядерных ударов на этой карте было много, но все-таки их оказалось намного меньше, чем можно было ожидать. При этом обе стороны били по городам, промышленным центрам и военным объектам друг друга, в последнем случае явно отдавая приоритет вражеским авиабазам. Естественно, что район Москвы и области, от Калинина на севере до Коломны и Рязани на юге, на этой невеселой карте очень напоминал Олимпийские кольца. Щедрые американцы явно не пожалели плутония, сбросив на главный Мордор коммунистов целых 5 ядерных боеприпасов, один из которых, самый большой кружок и самый красный на карте, был обозначен как водородная бомба мощностью в 10-5 мегатонны. В нашей реальности заряд подобной мощности американцы испытали на Маршалловых островах в 1954 году. При этом на Ленинград атомных бомб ими почему-то сброшено не было. Чистое везение или все-таки сильное ПВО. Далее красными кружками на карте были закрыты район Мурманск, Полярный, Североморск, Алакурти, Африканда, Ластри, десяток бомб. Еще 4 бомбы легли на пустынные районы Кольского полуострова, Балтийск, Клайпеда, Каунас, Лиепая, Вентспилс, Кабрин, Лида, Барановичи, Мачулище, Пружаны, Щучин, Витебск, Сеща, Чертков, Луцк, Одесса, Николаев, Херсон. На Крым ни одной атомной или водородной бомбы, судя по всему, не упало, но в море, километрах в 40 от берега, над Коломитским заливом, как раз где-то между Евпаторией и Севастополем на карте был отмечен взрыв мощностью в 1 мегатонну. Судя по всему, американский бомбардировщик здесь не долетел куда нужно и из-за этого глушанул черноморских бычков и прочую камбалу. Причем, похоже, радикально глушанул, до состояния ухи. 3 боезаряда мегатонной мощности янки уложили на Запорожье и плотину Днепровской ГЭС. Далее красные окружности накрывали Борисполь с Киевом, Васильков, Чернигов, Озерное, Нежин, Староконстантинов, Чугуев, Коломыю, Краматорск, Узин, Белую Церковь, Миргород, Полтаву, Прилуки. Ну, здесь они явно метили по аэродромам. На промышленный район Харьков, Днепропетровск, Донецк было сброшено 9 атомных и водородных бомб, в том числе 2 по 5 мегатонн. Затем на карте шли Новороссийск, Таганрог, Краснодар, Пати, Сухуми, Кутаиси, Тбилиси, Ереван. На район Баку американцы сбросили более 20 бомб, в том числе одну 10,5 мегатонную, такую же, как на Москву. Далее на карте почему-то была закрыта красным кружком Караганда, а сброс еще 6 бомб был отмечен в безлюдных районах между Уральском и Чимкентом. Бомбардировщики явно шли с юга к промышленным объектам Урала и Сибири, но по какой-то причине почти никто из них не долетел, поскольку там был поражен только Куйбышев. На Дальнем Востоке красные кружки плотно закрывали Комсомольск на Амуре, Хабаровск, Советскую гавань, Николаевск на Амуре, Владивосток, Находку, Южно-Сахалинск, Корсаков и Петропавловск-Камчатский. На севере под раздачу попали Магадан, Анадырь, Амдерма, Певек и Нарьян-Мар. Советская сторона тоже не поскупилась на Уран-235, для хороших людей ничего не жалко. Хотя надо признать, что масштабы здесь были более скромными. На территории США цепочка из десятка красно-оранжевых окружностей закрывала Атлантическое побережье от Портленда до Норфолка, причем район Нью-Йорк, Филадельфия закрывал самый большой кружок с отметкой 20 мегатонн. Насколько я помнил, такой заряд у нас разработали к началу 1956 года. Он был предтечей царь-бомбы в 50 мегатонн, испытанной на Новой Земле в 1961 году. А район Вашингтон, Балтимор был помечен 3-мегатонной мощностью. Прочие сброшенные на США советские бомбы имели мощность не более 250 килотонн, возможно, это были стандартные для того времени РДС-6 или что-то вроде того. Далее красные отметки закрывали Детройт, Кливленд, Джексонвилл, Нью-Орлеан, Хьюстон, Патоксент-Ривер, Ашиану, Райт-Паттерсон, Джонсон, Капкот, Колумбус, Куантика, Атланту и Пенсаколу. На Тихоокеанском побережье несколько отметок краснели на районах Сиэтла, Портленда, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Сан-Диего, авиабаз Коронадо, Ванденберг, Эдвардс, Бриджипорт и Маккорд. На Аляске красные окружности пометили Ном, Анкоридж, Фэрбанкс и авиабазу Элминдорф. В Канаде ядерные удары накрыли военные базы Барден, Колд-Лейк, Гузбэй и Грейнвуд. Любопытно, что в отношении Европы и американцы, и русские почему-то повели себя довольно-таки по-джентльменски, и крупнейшие тамошние города разрушениям не подверглись. С десяток круглых отметок от тактического ядерного оружия располагалось по линии границы ГДР и ФРГ. В самой ФРГ был довольно густо накрыт Мюнхен и вообще Бавария, поскольку атомные бомбы были сброшены на американские авиабазы в Эрдинге, Фюрсенфельдбрукке, Кауфбойерне, Лангсберге и Нейбиберге. Также был отмечен Хан, опять-таки американская авиабаза, с городом Кирчберг в Саре, Лек в Шлезвиг-Гольштейне, Кастеллаун у Рейна, Пфальц, Рамнштейн, Шпандаглим и Цвейбрюнен с городом Трир. В основном в перечисленных пунктах дислоцировались американские истребители-бомбардировщики, несшие тактическое ядерное оружие и склады этого самого оружия. В ГДР были поражены Магдебург, Вюнсдорф и город Сассин, Эберсваль, Финов и Стендаль. В Польше Лигница, Вроцлав, на этот город и восточнее его американцами было сброшено 3 мегатонные бомбы, воронку от одной из них я, похоже, как раз наблюдал во время своего прошлого путешествия, Калабжик и Свинтошев, как и в ГДР. Здесь совершенно определенно целились по советским базам и штабам. В Чехословакии были накрыты военный аэродром Жатиц и город Пльзень, в Венгрии, Веспрем и Шапран, в Румынии, Констанца и Плоешти, в Болгарии, авиабаза и город Албухин, в Албании, Тирана и порт Влёра. На территории Франции отметки густо лепились, в основном у германской границы и границы с Бельгией, там, где тогда располагались американские авиабазы. Был закрыт красным кружком город Мец с авиабазой Шамбли, Бусинир, Бордо-Мериньяк, Этайн возле Вердена, Эвре, между Руаном и Парижем, Лан, в 60 км северо-западнее Реймса, и Фальцбург в Мазиле. В Турции были накрыты Инджерлик с городом Адана и Измир. В Италии – авиабаза Авиано с городом Пординани и американская военно-морская база Сиганелла на Сицилии. В Англии отметки располагались на Милдинхолле, Мархаме, Скамптоне, Уаддингтоне, Лакинхиате и Евилтоне. А кроме того, 6 ядерных зарядов приличной мощности, до нескольких мегатонн, почему-то сброшенных американскими ВВС, густо накрывали Лондон с окрестностями, Чатем, Мидстон, Дувр, Кентерберри и Брайтон. Вопрос о том, зачем американцы проделали подобный концертный номер на территории вернейшего союзника, имел предельно простой ответ. Если в этой альтернативке наши все-таки форсировали Ла-Манш в его самом узком месте, район высадки должен был располагаться где-то именно там. В Испании два красных кружка закрывали район Кадиса, где располагались американские авиабаза Моран и база ВМФ США Рота. В Норвегии одна отметка лежала на американском аэродроме в районе Тронхейма. В Исландии красным кружком была помечена авиабаза Кифлавик. Так или иначе, незадетыми при этой большой раздаче остались Центральная и Южная Америка, Африка и Индия с Австралией, Новой Зеландией и Антарктидой. О дальнейшем мне могла немного рассказать вторая карта, которой меня снабдила все та же блондинка. Там был отмечен геополитический расклад в том бредовом мире на начало 1960-х и количество погибших. На Китае, Корее, Тайване и Японии стояла отметка более 9 млн погибших на СССР, 5 млн погибших на Европе, не менее 3 млн погибших на США и Канаде, 3-8 млн погибших. При этом Япония, Индонезия, почти вся Европа с Италией, Грецией, Францией, Англией, Ирландией, Норвегией и Испанией, исключая только Португалию, Куба, Сирия, Египет, Тунис, Марокко с частью Ливии, Алжира и Судана, а также Аляска на этой карте были закрашены в розовый социалистический цвет, причем для Японии и Северной Африки он был бледно-розовым. Стало быть, хотя этот мир и понес немалые жертвы, которые везде, кроме США и Канады, тем не менее, были меньшими, чем во Вторую мировую, жизнь в нем, похоже, не прекратилась, цивилизация не загнулась и даже внешняя политика сторон особых изменений не претерпела. Во всяком случае, согласно подсунутым мне блондинкой кратким справкам, ядерные удары прекратились осенью 1956 г., а все прочие боевые действия – в мае 1958 г. 14 июня 1958 г. На встрече в Стокгольме между представителями США и СССР, с нашей стороны там присутствовали также представители КНР и ОФТ, было подписано перемирие. Ну а с июня 1959 г. в Сан-Паулу, Бразилия, с перерывами шли переговоры о заключении полноценного мирного договора и последующем послевоенном мироустройстве. А раз было кому и о чем разговаривать, значит, этот странный мир категорически не впал в варварство. В конце концов, ведь те же самые люди всего за десятилетие до этого видели все ужасы Второй мировой, так почему им после этого было не пережить и третью? Внимательно изучив все это, я тут же спросил у блондинки при очередном ее появлении, было это уже зимой, после Нового года, когда ее голограмма возникла, словно чертик из коробочки, прямо в моей квартире, в очень удобный момент, когда я был один, никого не ждал и никуда не собирался, ну и что с того, в чем здесь вообще-то мулька? Допустим, тамошние нравы, мода, языки, деньги и прочие в точности соответствуют нашим того же периода, но ведь при всем при этом я совершенно не представляю, к примеру, тамошних политических раскладов. И мне, фактически малограмотному идиоту, с таким вот минимальным набором знаний о той реальности, вот так, запросто, идти и что-то там предотвращать либо брать кого-то за рога и тащить в стойло. Да еще так, чтобы, упаси Боже, не попасть при этом под какой-нибудь ядерный удар, после которого меня неизбежно выкинет обратно. Конечно, такое доверие к моей скромной персоне весьма лестно, но все-таки почему я, а не какие-нибудь сугубые профессионалы? И вот здесь блондинка наконец-то прояснила некоторые принципиальные моменты. Во-первых, идти мне предстояло в 1962 год, то есть во время, когда большая война в той реальности давно закончилась. При этом точка моего выхода была где-то на западе Германии, которая у них там стала сплошной ГДР, у границы с Францией. Блондинка сказала, что тот же немецкий язык я вполне себе знаю, так что легко сойду за какого-нибудь восточного европейца. Потом она сразу же уточнила, что косить я в том мире буду под словака, долгое время прожившего в СССР, сотрудника одного из отделов Объединенной контрразведывательной службы Варшавского договора, занимающегося поиском и поимкой военных преступников. Я, естественно, спросил, а почему какого-то там словака, а не просто русского? Ведь это получаются те же яйца, только в профиль. Она ответила на это, что хотя там, по всей Европе, у власти левые или коммунистические правительства и почти всюду стоят советские гарнизоны, русские там мало отличаются от привычных мне стереотипов того периода, то есть, надо полагать, либо ходят повсюду строем под командой офицеров или замполитов, либо большими группами под наблюдением экскурсоводов и строго блюдут пресловутый облик и морали, и некоторые европейцы все еще невольно видят в каждом прибывшем из СССР сотрудника КГБ, книжек в ярких обложках и разных там комиксов про извращенные козни агентов советской разведки и КГБ. В 1950-е выходило точно не меньше, чем 30 лет спустя. В конце концов, первые романы, а за ними и фильмы о незабвенном Джеймсе Бонде появились именно в конце 1950-х, а к восточным европейцам доверия в той же Франции якобы заметно больше. Я сказал, что, на мой взгляд, все это полный дурдом, который ничего мне не даст, кроме необходимости лишний раз постоянно и неталантливо врать. Блондинка, сохраняя поистине олимпийское спокойствие, ответила, что они там у себя на этот счет имеют иное мнение, в конце концов, им из погреба всегда виднее. При этом отсутствие некоторых важных знаний и воспоминаний мне, видите ли, предстояло объяснять полученной во время войны контузией. Это, мол, самый простой вариант. Ага, говорю, гуляет по Западной Европе этакая вот да нельзя подозрительная личность, контуженный словак, который через пень-колоду говорит и понимает на любом из европейских языков, родных словацкого и чешского не знает вообще, но зато при этом слишком хорошо говорит по-русски и вдобавок служит в контрразведке ОФТ. Да это для меня примерно то же самое, что написать на лбу три буквы КГБ либо облачиться в валенки и красное пальто с изображением серпа и молота на спине и разгуливать в таком вот виде в особо людных местах. Какой дурак воспримет всерьез подобную, с позволения сказать, легенду? Тут даже какой-нибудь большой друг Советского Союза, постоянный подписчик на Юманити, таскающий в заднем кармане кальсон членский билет французской компартии, засомневается. Хотя, конечно, как знать. Ведь говорил же в свое время, кажется, доктор Геббельс о том, что чем невероятнее ложь, тем легче в нее поверить. Так что полный идиотизм тут как раз, возможно, сработает. И вообще, как я сразу же уяснил, моя легенда для этой заброски еще не была до конца слеплена работодателями и явно готовилась ими в большой спешке. Если, конечно, вообще готовилась. Вслед за этим я, естественно, спросил, почему все должно быть именно так, как они там у себя запланировали. С чего опять вырисовывается именно подобный дурацкий расклад. Ведь где тот равноудаленный от любой газграницы Краснобельск, а где Германия, где 1962 и краткое и где второе десятилетие с Ксивика, что, кого-то поближе нельзя было найти, захудалого немца, француза или, на худой конец, ляха какого-нибудь, а не такого уральского валенка, как я, грешный. Я же в Европе начала 1960-х точно буду смотреться как бурый медведь среди певчих хора баптистской церкви. Оказалось, что иначе ну никак нельзя. Якобы такие, как я, имеющие некоторый практический опыт и прочие бродяги у них там буквально наперечет, так что заменить им меня по-любому неким. Поскольку я почему-то лучше всего подхожу для этого по ряду основополагающих параметров, пол, расовая принадлежность, возраст, язык и прочее. Я это ее объяснение проглотил молча и вполне себе смиренно, но сразу же всерьез задумался. А может, я у них в конторе вообще единственный подобный агент? Вдруг это у них первый опыт работы с такой категорией граждан, и я здесь выступаю в качестве пресловутой собаки Павлова. Как знать, честно говоря, меня это вовсе не удивило бы. Потом блондинка объяснила, как смогла, и основную суть моей задачи. Как оказалось, мне вовсе не предстояло предотвращать уже случившийся горький катаклизм. И слава богу, кстати, поскольку я откровенно не представляю, какие именно меры нужно было бы принять, чтобы эта альтернативная реальность свернулась, придя в норму. Тут как минимум надо было свалиться в Америку 1952 года, прямо накануне прибытия туда этих обалдуев, и обломать им рога и весь праздник жизни. Кстати, а почему бы и нет, ведь при наличии пресловутой машины времени точка и время их прибытия должны быть вполне себе локализованы, или тут я ошибаюсь? Хотя для подобного меня одного точно будет мало. Нет, ну его нафиг. А вообще мне предстояло брать кое-кого вполне конкретного за жабры или ликвидировать объект прямо на месте. Расклад был примерно такой. Следуя собственному плану, эти самые горе-попаданцы должны были уходить в прошлое двумя группами, по 10 человек. В обоих случаях переходы должны были быть вооруженными акциями с захватом хроноустановок. По-другому у них там, в будущем, видимо, никак. Первой группе захват в основном удался, и в прошлое сумело уйти 9 человек. Одного безопасники все-таки успели захватить живьем, и благодаря его поимке и последующим допросам удалось арестовать всех причастных к этой затее, так что попытка переброски второй группы просто не могла состояться физически. Уже при перемещении первая группа разделилась. Трое ушли в Америку в 1952 год. Именно им и удалось как-то повлиять на то самое начало Третьей мировой войны в 1953-м, но при этом они затем погибли и сами, поскольку все время находились где-то в Вашингтоне и закономерно угодили под один из атомных ударов. Оставшиеся 6 человек из первой группы отправились в 1956 и краткое или 1957 год и были нацелены на Европу. То есть, надо полагать, эти шли уже на готовенькое в расчете на полный или частичный успех первой тройки. Однако они не могли знать, что реальность в конечной точке их появления уже изменилась, причем совершенно не в том направлении, какое они ожидали, и их выкинет в столь явную альтернативку. К тому же, как выяснилось позднее, один из этих 6 погиб в сам момент перехода. Оказывается, у них в будущем порой случаются и подобные недоработки. Какое-то время оставшиеся 5 молчали, явно пытаясь обустроиться на месте. Затем в августе 1958 года 2 из них, мужик и баба, активировали некий прихваченный с собой маяк. Судя по всему, по их излишне оптимистичному первоначальному замыслу, вторая группа должна была перемещаться, нацелившись именно на его сигнал. Разумеется, никто не мог предупредить их о том, что никакой второй группы более не существует. Начальники-блондинки как раз очень надеялись именно на этот самый момент, считая, что смогут одним махом накрыть всех 5 мерзавцев. Ведь никаких других шансов вычислить их, похоже, не было, никакой другой техники, которую можно было бы легко запеленговать, кроме этого маяка у горе попаданцев с собой не было. Но то ли начальство было глуповатое, то ли прошлоходцы оказались не так уж просты. Во всяком случае, когда на сигнал прибора свалились агенты с группой силового захвата возле маяка, обнаружилось только 2 из 5, да и тех не удалось взять живыми, как ни старались. К тому же местом активации маяка оказалась какая-то военная база, возле Эль-Хараба в Северной Африке. Это, как я понял, километрах в 10 от Танжера, в тамошней международной зоне та еще клоака, где, по словам блондинки, было много вооруженных лиц и боевой техники. Горе-попаданцы явно попытались подстраховаться хоть так. Из-за этого группа силового захвата потеряла 2 человек и была вынуждена применить для сокрытия следов своего присутствия и уничтожения тел преступников и маяка какой-то, как выразилась блондинка, термобарический дезинтегратор. Таким образом, уничтожив всего 2, контора сама понесла потери, к тому же потратив массу времени, энергии и прочих ценных ресурсов. Где теперь находились оставшиеся 3 из первой группы, 2 мужика и баба, и хронобезопасники точно установить не смогли. Ну а поскольку после уничтожения маяка никаких конкретных зацепок больше не было, руководство наложило категорический запрет на активные действия, приказав заниматься этой альтернативной реальностью только за счет внутренних резервов и, по мере возможности, вести агентурную разработку вопроса, и это при том, что никакой агентуры в этой альтернативке у них, судя по всему, не было в принципе. После этих слов блондинка передала мне качественные цветные, напечатанные, как и все прочие, доставленные из будущего документы на очень тонкой бумаге с фотографиями этих 3, фас, профиль, полный рост. Полноватую и в общем симпатичную блондинистую бабу с короткой стрижкой, на вид лет 40 или около того, звали Бритсовнер, молодого горбоносого брюнета с несколько неряшливой прической, Роберт Норман, а третьего, немолодого, плешивого мужичка с противной физиономией мелкого чиновника, Хуго Кафает. Для себя я отметил, что, судя по ростовым фото, одевались в будущем в целом примерно так же, как и у нас. Женщина на фото была в чем-то типа светлой песочной блузки с короткими рукавами и в узкой юбке до колен того же цвета, насколько я понимаю, в женской моде, с тем же успехом это вполне могло быть и какое-нибудь летнее платье и темных туфлях на низком каблуке. Молодой брюнет был одет в нечто вроде серо-зеленого комбиза или это были облегающие штаны с короткой курткой, с большим количеством карманов, а плешивый, во вполне обычном, темно-сером с синевой костюме и при галстуке. Единственной очень характерной деталью из будущего были какие-то уж очень замысловатые браслеты на левом запястье всех троих, если это, конечно, не был какой-нибудь хитрый монтаж. Кстати, имена у этой троицы были какие-то ни рыба ни мясо, мне они показались похожими на скандинавские. Ну и фамилии тоже были довольно несуразные. Во всяком случае, графьев или князей среди них точно не было. Хотя Кафает, это, конечно, звучит круто, практически чьи хлеб. Понятное дело, что о том, как теперь зовут этих невозвращенцев и как они могут выглядеть, пластическая хирургия в начале 1960-х уже вполне себе была, можно было только догадываться. «Ну и что мне это дает?» – спросил я у блондинки, внимательно изучив фотографии. «Элементарная логика подсказывает мне, что они наверняка давным-давно перекроили физиономии и зарылись как можно глубже, да так, что я их даже с собакой именоискателем не отыщу. Или вы там у себя всерьез считаете, что мне сразу по прибытии надо, к примеру, пойти вот с этими фото в тамошнюю полицию, а затем ждать каких-то результатов?» «Опять ты все упрощаешь», — ответила голограмма блондинки, почему-то обворожительно улыбаясь. «Я подозреваю, что это был какой-то дефект их хитрой голографической техники. Вживую моя собеседница никогда не улыбалась столь много и беспричинно. Все их приметы и прочие давно сообщены кому надо. И не только полиции и прочим силовым структурам. Более того, за их головы уже назначена вполне конкретная, весомая цена». То есть ваша пресловутая работа за счет внутренних резервов состоит в основном в тривиальном найме охотников за головами. И не только. Нельзя же полагаться на одни только официальные каналы. В данный момент большая предварительная работа уже проведена нашей тамошней агентурой, которая даже не догадывается, что она наша агентура. Удочки были закинуты в том числе и в их преступный мир. Ну да, куда же вы без бандюков и мафии? Ведь мусора всегда в доле. Это верно. Никуда. Чья бы корова мычала, как у вас говорят, как будто это не в ваши времена честные полицейские, судьи и прокуроры существуют только в детективных сериалах, но даже там выглядит как-то не очень убедительно. Зачастую преступные элементы действительно способны найти искомые быстрее полиции или даже контрразведки. В общем, по нашим каналам наконец получена информация о том, что один из этих троих известных тебе лиц наконец-то засветился. Зовут его... Естественно, по-другому, но вот внешность он, что характерно, не изменил. Все подробности тебе сообщат при встрече. Это, конечно, огромное и недопустимое упущение с его стороны. Ну а что потом? Меня выведут прямо на него, и я должен буду его тупо грохнуть, предварительно выведав всю возможную информацию насчет остальных двух? Нет, тут все несколько сложнее, чем ты думаешь. Безусловно. Его надо будет допросить с пристрастием, чтобы потом вычислить, а затем захватить или ликвидировать на месте всю троицу. Но для нас важнее другое. Эти трое имеют некий набор знаний и информации, поскольку в будущем у них был почти неограниченный доступ к различным базам данных. И что с того? Они не первые и не последние, кто пытается уйти в прошлое с целью его изменения. И нам надо узнать, что именно им известно и за счет какой именно информации они собирались облегчить себе жизнь в прошлом. Они имели доступ к слишком обширным массивам данных, но что именно из этого они выбрали? Ага, то есть ваша контора хочет выяснить, какая именно информация из будущего представляет наибольший интерес для прошлоходцев и может служить им некой гарантией безбедного существования. Иными словами, что такого знаете вы из того, чего не знали в середине XX века, а потом вы либо засекретите эти данные, либо начнете их усиленно контролировать. сделал некто соответствующий запрос в ваш главный информаторий, или как он там у вас по-настоящему называется, а его тут же, раз, за Цугундер и Накичу, или как минимум под постоянное наблюдение службы безопасности. Да, основные моменты ты понял правильно. Вот только представление о нашей работе у тебя, как обычно, предельно вульгарные. Так или иначе, запомни, перед тем как ликвидировать эти объекты, их нужно непременно допросить, пусть даже предельно жестко и с пристрастием, и постараться ответить на эти вопросы. Это очень нужная информация, во всех отношениях. И на каком именно языке прикажете их допрашивать? Расслабься, они все прекрасно понимают по-русски. И если будут утверждать обратное, не верь. Допустим, паяльники в заднице и электроутюги на филейные части при допросах применять разрешается. Если не захотят говорить, вообще любые доступные средства для развязывания языка. Можешь их хоть в кислоте растворять, медленно и по частям. А с трупами мне что делать? Ждать вашу похоронную команду. Слишком много чести для них. Трупы этой троицы следует ликвидировать на месте, причем методом, максимально затрудняющим последующую идентификацию останков. То есть, в идеале, если не кремировать, то хотя бы сжечь. Ни хрена же себе заданьице. А не слишком ли много вы хотите от моей ничтожной персоны, господа товарищи? Пойти туда, не знаю куда, с предельно неубедительной легендой, фальшивой ксивой и без малейшего прикрытия, да еще и для того, чтобы устраивать там наглые терки с местными преступными элементами. Думаете, я бессмертный и яйца у меня титановые? Я, конечно, в 1990-е еще студентом, было дело, подрабатывал в криминальной хронике и кое-что видел, но я же тогда был начинающим журналистом, а не блатным и не киллером, и как именно вести себя с разными тамошними Барселина и компанией, я, честно говоря, не представляю. Да, задача не из простых, а что делать? Можно подумать, в прошлый раз тебя останавливали какие-то трудности. Так я в прошлый раз просто не понимал, чего делаю. Местами просто плыл по течению, как те три доски по Волге-речке. Психу или тому, кто ничего не ведает, всегда легче. Увы, но сейчас у нас не тот случай, чтобы действовать без подготовки и понимать смысл происходящего по ходу пьесы. И я уже говорила тебе, что наша, как ты ее называешь, контора и служба безопасности при ней существуют менее 20 лет. Дел у нас до черта, и многое, если не почти все, приходится делать впервые. Ведь для нас все только начинается. Еще совсем недавно у нас в руководстве были в большинстве пацифисты и миролюбцы, искренне полагавшие, что никакая служба безопасности в этой конкретной сфере вообще не будет нужна. Но после нескольких нападений на соответствующие объекты с большими человеческими жертвами они осознали, что, как водится, ошиблись. А эта альтернативная реальность вообще толком не изучена, поскольку эта тупиковая ветвь истории у нас вообще никому не интересна. И поэтому могу обрадовать, именно ты будешь нашими глазами там. Вы чего, решили из меня ходячую телекамеру сделать? Как обычно, не спросив, согласен ли я. Ну-ну, да расслабься ты. Бога ради, на твое здоровье и прочее эта функция никак не повлияет. И потом, я же тебя про это предупреждаю заранее. Доверяете? Значит, не без этого. Описывать дальнейшие в подробностях смысла нет. Если в двух словах, мне было велено на всякий случай подучить чешский и словацкий языки, а непосредственно при переброске не тащить с собой ничего тяжелее смены белья, бритвенных принадлежностей и минимального запаса харчей, ну и одеться как-нибудь попроще. То есть так, чтобы эту одежду не жалко было выбросить. Если вспомнить прошлый раз, обратно мне, судя по всему, предстояло вернуться вовсе не в том, в чем я уходил, и она не выделялась в 1962 году. Здесь, по мнению блондинки, могла подойти даже, к примеру, старая советская военная форма без знаков различия. Я посчитал этот вариант сомнительным, но ничего не сказал. Документы и прочие необходимые мне аксессуары я должен был забрать в тайнике уже после переброски, после чего идти стрелковым шагом в ближайший городок Кайзерштейн навстречу с теми, кто, по задумке работодателей, должен будет помогать мне в выполнении порученной миссии. Решили, что уходить на новое задание я буду из Парка Победы в родном Краснобельске 23 февраля. Действительно, это было очень удобно. Во-первых, практически рядом с моим домом, во-вторых, В этот день у слегка полоумной реконструкторской братьи там была назначена очередная баталия, хотя и куда более скромного масштаба, чем прошлым летом, во вторпятого, без техники и при втрое меньшем числе участников, в которой я собирался поучаствовать, как обычно, в качестве фотографа. К дополнительным удобствам относилось и место проведения данной реконструкции, каковым была назначена расположенная ниже Музея Победы. Кстати, этот музей замечателен еще и тем, что вплотную граничит с построенной на месте, где когда-то, очень давно, было чертово колесо обозрения, мечетью, оформленной чуть ли не в стиле модерн, ведущая к реке Белой лыжная трасса. Когда-то давно здесь был виляющий среди кустов и холмиков естественный спуск, на котором мы катались в младшем школьном возрасте, потом в 1990-е какие-то новаторы спрямили склон бульдозером, поставив здесь же подъемник и халупу лыжной базы, попытавшись по-легкому срубить денег с катающихся с горки зимой. Типичный вариант бизнеса по-русски. Эта зимняя коммерция не продержалась на плаву и пары лет, с тех самых пор подъемник не работает и все больше ржавеет, зато справа от этого лыжного спуска в последующие годы возник ресторан со странным названием «Бугель». Если это заведение названо в честь одноименного горнолыжного подъемника, то все как раз логично, но в развешанной по окрестным столбам рекламе означенного кабака почему-то преобладала морская символика с разными там якорями и парусами. Неужели его хозяева настолько тупы, что назвали ресторан в честь металлического кольца на мачте корабля для крепления чего-либо, который в летнее время прованивает весь парк уксусным духом непрожаренных шашлыков и глушит слух гуляющих обывателей напевами русского шансона. А вообще зимой там самое то, вокруг бывшей лыжной трассы и ресторана кусты и достаточно густой лес, где никто ни за что не обратит внимания на исчезновение человека, а уж тем более на странно выглядящих придурочных субъектов с бутафорскими волынами, которые будут в этот день шляться по парку и вокруг Музея Победы. А это немаловажный момент для моего возвращения, помня прошлый раз, когда погрешность на местности составила не менее нескольких сотен метров, а по времени – несколько часов. В общем, в этот раз 23 февраля все было как всегда в этот день, когда баталия проходит в этом месте. Под оглушительное баханье пиротехники и редкие выстрелы холостыми немногочисленные и тяжело дышащие наши с развивающимся красным флагом поднялись вверх по заснеженному склону. Столь же немногочисленные немцы очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не запачкать дорогостоящую амуницию и маскхалаты, изобразили убитых, после чего обе стороны исполнили традиционный шаманский танец с размахиванием охолощенным оружием и неразборчивыми радостными воплями, к неудовольствию зрителей дошколят, которые привычно и разочарованно заныли басом на тему того, что опять все понарошку и никто никого не застрелил и не заколол. В общем, реконструкция прошла так, как и задумывалось. Я поснимал сие действо, а потом, пока вываленные в снегу наши в валенках и вымазанных белилами касках и элегантные фашисты с эдельвейсами на егермюкце и электромолниями во финн-СС на петлицах строились в одну общую шеренгу и торжественно вручали друг другу почетные грамоты, проявления патриотизма у нас, как обычно, поддерживаются исключительно подобного рода макулатурой, на этом и сгорим, если что-то опять пойдет не так, концепция в очередной раз изменится, и виноватой вновь окажется судьба, а не система. Незаметно для всех сбегал до дома, сгрузил дорогостоящую фототехнику, вместо которой засунул в мешок тот самый малый аварийный набор путешественника во времени и быстро вернулся в парк, где построение как раз заканчивалось, сделав вид, что я никуда и не уходил. Ну а затем, когда частично разоблачившиеся реконструкторы уже рассаживались в музейной подсобке за стихийно накрытым банкетом и, откупоривая водяру, медленно теряли человеческий облик, как подметили еще некоторые классики, с мороза наш человек практически мгновенно хмелеет и удивительно легко и быстро надирается в дюпель, он же сосиска, он же дрободан, он же говно. Я немного повертелся среди общего веселья, а потом, сказав что-то насчет пардон, кажется, я кое-что забыл, я сейчас, на вешалке в подсобке остались висеть старый черный пуховик, в котором я туда пришел, и пустая большая сумка. Эта заначка была оставлена мной на случай непредвиденных вариаций при возвращении. Тихо вышел из музея и вернулся на место баталии, где к этому времени уже разошлись не только участники, но и зрители с полицейским оцеплением, и было совершенно безлюдно. Только в соседней ресторации активно кушали беляши или чебуреки, судя по очень характерным ароматам, под безграмотные, но да нельзя брутальные напевы Стаса Михайлова или еще какого-то мужчинки из той же категории самозваных королей вокала и роковых бабских любимцев. А далее все было проще простого. Немного спустившись по бывшему лыжному спуску, я взял влево и, углубившись в лес, зашел подальше за деревья. Там остановился и огляделся, убедившись, что меня никто не видит. «Готов?» — спросил в этот момент знакомый насмешливый голос у меня в голове. «Так точно», — ответил я, практически как юный пионер. «Ну, тогда вперед», — сказал голос. «Эх, несчастный я человек, губит меня любопытство, как ту кошку. Вот опять меня посылают, и я иду. И все исключительно из желания посмотреть живьем на нечто невиданное. Причем сейчас я иду туда, где мне, возможно, придется заниматься тем, чего я по жизни совершенно не умею, например, кого-то пытать и мучить. Я сделал шаг в неглубоком снегу и, снова не уловив сам момент перехода, понял, что переместился-таки, поскольку и пейзаж, и температура вокруг меня в один момент стали совершенно другими. Уж точно не февральскими. История 1. Вход через дыру в заборе. Хороша страна Германия. Окрестности города Кайзерштейн. Граница Германской Демократической Республики с Францией. 25 апреля 1962 г. Против ожидания, увы, созданные разного рода пессимистами-кромешниками стереотипы из современного мне кино, книжек и всяких там игр, вещь довольно прилипчивая, никакой выжженной постатомной пустыни с кратерами, обуглившимися руинами, ржавыми железками, мутантами и просто вооруженными чем попало уродами я в точке выхода не обнаружил. Вокруг меня был лишь обычный весенний лес, только начинавший проклевываться на ветках липкой зеленой листвой и кое-где пробивающийся сквозь слой прелых прошлогодних листьев под ногами молодой травкой. Местами по ямам и низинам еще стояла снеговая вода, но основная грязь уже подсохла. Пахло сыростью, мокрой древесиной и смолой. В кронах деревьев копошились птицы и вроде бы летали какие-то уже успевшие вылупиться или оттаять после зимней стужи насекомые. Желтоватое солнце медленно опускалось к невидимому за деревьями горизонту, едва просвечивая сквозь пелену полупрозрачных облаков. Практически идиллия, как там было у незабвенного Сан Саныча Иванова. В худой котомк поклав ржаное хлеба, я ухожу туда, где птичья звон, и вижу над собою синее небо, косматый облак и высокий крон. Ладно, фиг с ней, с лирикой. Стало быть... Если сейчас на дворе действительно было 25 апреля 1962 года, то этот день уже давно перевалил обеденное время и клонился скорее куда-то к ужину. Лениво осмотревшись, я отметил, что лес вокруг был какой-то слишком аккуратный и чистенький, не то что у нас на Урале. Европа, что тут еще скажешь, здесь не рискуешь на каждом шагу влезть в яму, бурелом, сухой репейник или кучу чьего-нибудь кала. Ну, стало быть... Если я попал именно туда, куда надо, теперь мне надлежало пройти метров 500 вперед и тому, как меня проинструктировали, приметного дуба отыскать оставленный заранее тайник. Зачем моим работодателям такие проблемы, не знаю. Вообще еще в прошлый раз я убедился в том, что в этой загадочной конторе из будущего очень любят все до предела усложнять, даже в тех случаях, когда это, по идее, совершенно не нужно. Логических объяснений этому у меня не было, кроме одного, если у них там руководят не оперативники-контрразведчики, а какие-нибудь высоколобые очкарики, научники, все их действия действительно могут не поддаваться элементарной логике. Насмотрелся я в свое время на отечественные научные конторы, так местами выглядело очень похоже, а вообще, судя по некоторым оговоркам блондинки, переброска любых предметов в прошлое якобы была слишком накладным мероприятием. Именно поэтому переданные мне карты и прочие подготовительные документы были на столь тонкой бумаге, из-за каких-то технических проблем им там якобы легче было перебрасывать в прошлое любые грузы отдельно от человека, особенно если их вес превышал килограмм. Правда, чего такого сильно тяжелого они в этот раз могли оставить для меня, я не представлял. Стянув с головы и убрав в рюкзак шерстяную шапку традиционного национального фасона презерватив, вспотел, все-таки вокруг было тепло, апрель, а не февраль, я двинулся в нужном направлении, с каждым шагом все больше убеждаясь в отсутствии в этом лесу кого-либо, кроме меня. Хотя я все-таки не красная шапочка, чтобы на каждом шагу натыкаться на бабушек, волков, дроворубов и гомосеков, или дровосеков и гоморубов. При этом я, конечно, не думал, что местные пейзани сильно встревожились бы, неожиданно встретив меня, выходящего из лесной чащи. Одет я был, как мне и приказали, неброско, в старые кирзовые сапоги, потертые темно-серые штаны из брезентухи, такую же, только серо-зеленую заношенную куртку с капюшоном и древний серый, штопанный во многих местах свитер с сильно растянутой горловиной. Дополнял мой нынешний облик небольшой, местами выцветший добела рюкзачок из той же брезентухи. В наших временах и широтах так вполне может выглядеть кто угодно, от какого-нибудь рыбака до собирателя цветных металлов, но вот какие были представления о подозрительных личностях и шпионах у здешнего населения, черт его знает.